Первыми на стенде, установленном рядом со столом Лоры, появились 7 фотографий. Ниже шли схемы, карты местности, описание места происшествия. Сьюзен аккуратно крепила их кнопками, следуя указаниям Квентин. «Мы опять распинаем их», — подумала Лора. «Мы снова будем копаться во внутренностях мертвых, чтобы живым стало понятнее, как мертвые стали мертвыми». Она пристально вгляделась в фотографии детей на стенде. Кто-то из них улыбался, кто-то просто смотрел в объектив камеры. Простые лица мальчишек. Одну фотографию Сьюзен приколола как раз на всклокоченной шевелюре улыбающегося во весь рот паренька. Лет через 5 он бы не знал отбоя от девушек. Лора выдернула кнопку и приколола ее чуть выше. «Все 5 мальчишек родом из Лейнскрика», — пояснял Тонио, вернувшись от капитана присмиревшим. Выговор Маккледена явно пошел ему на пользу. «Кто 6-й?» — спросила Квентин. — Заезжий. Из тех, кто ищет на свою задницу приключений. — Его машину нашли в лесу у церкви, — сказал сержант Найт и положил перед Лорой зеленую папку. — Генри Кендлер, белый, 27 лет, права выданы во Флориде, судя по всему, перебивался случайными заработками. — Необходимо узнать, не числится ли за ним каких грешков в других штатах. — Мы проверяли, но ничего не обнаружили, — отозвалась Сьюзен, сидевшая напротив стола Лоры. — Ни номера социального страхования, ни выплат в налоговые органы, ни арестов, ни задержаний, даже штрафов за неправильную парковку не было. Вот этим его машина была забита под завязку. Майкл бросил на стол несколько журналов. Только заглянув в один, Квентин поняла, что такими журналами гетеросексуал вряд ли бы стал интересоваться. Страницы пестрели самой разнообразной мужской любовью. — Искал партнеров? — задумчиво спросила Лора, не обращаясь ни к кому конкретно. — А нашел смерть! Патологоанатомы говорят, что он умер от многочисленных кровоизлияний в мозг. Такое обычно бывает у очень старых людей. Микроинсульты вызвали паралич конечностей. Фактически некоторое время Кендлер был живым трупом. С бесстрастностью в голосе высказался Тонио. А рядом с ним нашли 5 мальчишек. Раны у всех огнестрельные. Винтовка АР-10. Выстрелы производились с довольно близкого расстояния. Кому принадлежало оружие? Неизвестно. Винтовка не зарегистрирована, — покачал головой Дуглас. И все были убиты из нее? Эд Салливан, единственный оставшийся в живых, — снова сказал сержант Найт. Его, перепачканного кровью и с винтовкой в руках, обнаружили на магистрали за городом и доставили в центральный госпиталь графства в Пендлтоне, так как он был в шоковом состоянии. Потом в службу шерифа начали поступать звонки от родителей о пропаже детей. Первоначальный поиск ничего не дал. Их нашли только через 2 недалеко от города, в лесу, в маленькой полуразрушенной церкви. «Церковь в лесу?» — переспросила Квентин, удивленно разглядывая фотографии ветхого строения, но с сохранившейся звонницей. Насколько мы поняли, там был когда-то поселок, но люди нашли более подходящее место у реки, где и основали Лейнскрик. Старый поселок располагался в глухом лесистом районе, почти на границе штата, — ответил лейтенант Тонио, присаживаясь на край стола Лоры. — Есть какие-то предположения относительно того, что мальчишки там делали? По словам шерифа Бейли, городская ребятня давно облюбовала старый поселок в лесу для своих игр. Правда, последние 10 поселок и церковь не пользовались у них популярностью. В 1998 году в лесу был пожар, сгорели все сохранившиеся деревянные строения. Еще 2 детей, спрятавшихся там от пожара, уцелела лишь церковь. И только последний год-2 Дети из города снова начали там играть. Лейтенант Тонио замолчал, словно что-то вспоминая. В крови Кендлера обнаружены остатки адалина, сильнодействующего снотворного, продолжил говорить Тонио. Квентин сделала пометки в своем блокноте и никак не могла избавиться от чувства полной беспомощности. Все, что она услышала и увидела за последние 2 часа, не вызвало у нее никаких догадок или хоть маломальски приемлемой версии происшедшего. Песок под ногтями и на зубах. Это чувство пришло через много лет, вызывая неприятную дрожь. «Давайте подведем небольшой итог», — предложила Лора. «Поправьте меня, если я что-то упущу. В четверг, 30 апреля, 6 парней от 12 до 16 лет собираются в лесу. Каким-то образом вместе с ними оказывается Генри Кендлер, человек не местный и о котором мы фактически ничего не знаем. Вечером того же дня на магистрали, ведущей в соседний штат Вашингтон, находят Эда Салливана с винтовкой в руках. Эд весь в крови. Но это не его кровь. Судя по данным экспертизы, на нем кровь убитых им мальчишек. Через 2 дня полиция находит 6 трупов в старой церкви в лесу. 5 из них убиты из винтовки. Кендлер умер от кровоизлияния в мозг, но перед этим его накачали снотворным, хотя снотворное не явилось причиной летального исхода. Я правильно изложила факты? Все молчали. Лора и сама чувствовала, как бессмысленно и нелепо звучала вся эта история. В детской среде обязательно присутствует копирование взрослого мира со всеми его достоинствами и недостатками. К сожалению, леди и джентльмены, недостатки копируются в большей степени, нежели достоинства. Надо ли говорить, что виной тому экспансия жестокости и насилия в обществе, их навязчивая реклама в средствах массовой информации, фильмах и компьютерных играх, и примеров этому масса. Мне пришлось долго и упорно работать со своим собственным сыном, чтобы отвадить его от кровавых компьютерных игр. Я понял, что дело плохо, когда в одно прекрасное утро он подкрался ко мне в ванной со своим игрушечным пистолетом и процедил с кривой ухмылкой, как у Брюса Уиллиса: «Освободи помещение, урод, или ты покойник, ни больше и ни меньше». Квентин помнила цикл лекций в Колумбийском университете, который читал один молодой профессор. Лекции столь ярких и образных, что она не удержалась и пригласила профессора на ланч, воспользовавшись для этого своим служебным положением, просто показала ему свой значок агента ФБР. После ланча лекция продолжилась в небольшом мотеле за городом. Они хорошо вместе провели время и без всяких обязательств друг перед другом расстались, оставшись добрыми друзьями. Впоследствии Саймон очень помогал ей, консультируя по разным вопросам, в основном по психологическим портретам преступников. Вот уж не знаешь, где найдешь, где потеряешь. И сейчас Лора подумала о том, что стоит позвонить старому другу и задать пару вопросов.